Неприлично ли будет нам, братья, начать древним складом печальную повесть о битвах Игоря, Игоря Святославича? Начаться же сей песни по былинам сего времени, а не по вымыслам Баяновым. Вещий Баян, если песнь кому сотворить хотел, растекался мыслью по древу, серым волком по земли, сизым орлом под облаками. Вам памятно, как пели о бранях первых времен? Тогда пускались 10 соколов на стадо лебедей, чей сокол долетал, тот и первую песню пел. Старому ли Ярославу, храброму ли Мстиславу, сразившему редедю перед полками косожскими, красному ли Роману Святославичу? Баян же, братья, не 10 соколов на стадо лебедей пускал, он вещие персты свои на живые струны вскладывал, и сами они славу князьям рокотали. Начнем же, братья, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря. Натянул он ум свой крепостью, и заострил он мужеством сердце, ратным духом исполнился и навел храбрые полки свои на землю половецкую за землю русскую. Тогда Игорь воззрел на светлое солнце. Увидел он воев своих, тьмою от него прикрытых, и рек Игорь дружине своей: «Братья и дружина, лучше нам быть порубленным, чем даться в полон. Сядем же, други, на борзых коней, да посмотрим синего дона». Спала князю на ум охота, знамение заступило ему желание отведать дона великого. «Хочу, — он рек, — преломить копье, конец поля половецкого с вами, люди русские. Хочу положить свою голову или испить шеломом дона». О, Баян, соловей старого времени! Как бы воспел ты битвы сии, скача соловьем по мысленну древу, взлетая умом под облаки, свивая все славы сего времени, рыща тропою Трояновую через поля на горы. Тебе бы песнь гласить Игорю, того Олега внуку. Не буря соколов занесла через поля широкие, галки стадами бегут к Адону великому. Тебе бы петь, вещий Баян, внук Велесов. Ржут кони за Сулою, звенит слава в Киеве, трубы трубят в Новиграде, стоят знамена в Путивле. Игорь ждет милого брата Всеволода. И рек ему Буйтур Всеволод: «Один мне брат, один свет светлый ты, Игорь. Оба мы святославичи. Седлай, брат, борзых коней своих, а мои тебе готовы, оседланы перед Курском. А куряне мои, бодрые кмети, под трубами повиты, под шеломами взлелеены, концом копья вскормлены, пути им все ведомы, овраги им знаемы, луки у них натянуты, тулы отворены, сабли отпущены, сами скачут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю славы». Тогда вступил князь Игорь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце дорогу ему тьмой заступило, ночь грозой шумя на него птиц пробудила, рев в стадах звериных, див кличет наверху дерева, велит прислушать земле незнаемой, Волге, Поморью и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, истукан Тмутараканский. И половцы неготовыми дорогами побежали к Дону Великому, кричат в полночь телеги, словно распущены лебеди. Игорь ратных к Дону ведет. Уже беда его птиц скликает, и волки угрозою воют по оврагам, клёкотом орлы на кости зверей зовут, лисицы брешут на червленные щиты. О, русская земля, уже ты за горами, далеко... Ночь меркнет, свет заря запала, мгла поля покрыла, щекот соловьиный заснул, галичий говор затих. Русские поле великое червленными щитами огородили, ища себе чести, а князю славы. Пятницу на заре потоптали они нечестивые полки половецкие, и, рассеясь стрелами по полю, помчали красных дев половецких, а с ними и злато, и паволоки, и дорогие оксамиты, ортмами, япончицами, и мехами, и разными узорчьими половецкими по болотам и грязным местам начали мосты мастить. А стяг червленный с белую хоругвию, а челка червленная с древком серебряным храброму Святославичу. Дремлет в поле Олегово храброе гнездо, далеко залетело. Не родилось оно на обиду, ни соколу, ни кречету, ни тебе, черный ворон, неверный половчанин. Гзак бежит серым волком, а кончак ему след прокладывает к Дону великому. И рано на другой день кровавые зори свет поведают. Черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца, и в них трепещут синие молнии. Быть грому великому, идти дождю стрелами с Дону великого, тута копьям поломаться, тута саблям притупиться, а шеломы половецкие на реке накаяли у Дона великого. О, русская земля, далеко уж ты за горами! Уж ветры, стребоговые внуки, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы. Земля гремит, реки текут мутно, прахи поля покрывают, стяги глаголют. Половцы идут от Дона и от моря, и от всех стран. Русские полки отступили, бесовы дети кликом поля преградили, а храбрые русичи щитами червленными. Ярый тур Всеволод, стоишь на обороне, прыщешь на ратных стрелами, гремишь по шеломам мечом хоролужным. Где ты, тур, не проскачешь, шеломом золотым посвечивая, там лежат нечестивые головы половецкие. Порублены калеными саблями шлемы аварские от тебя, ярый тур Всеволод. Какую раною подорожит он братья, он, позабывший о жизни и почестях, о граде Чернигове, золотом престоле родительском, о Красной Глебовне, милом своем желании, свычаи и обычаи. Были сечи Трояновы, миновались лета Ярославовы, были походы Олеговы, Олега Святославича. Тот Олег мечом крамолу ковал, и стрелы он по земле сеял. Ступал он в золотое стремя в граде Тьма-Таракани. Молву об нем слышал давний великий Ярослав, сын Всеволодов. А князь Владимир всякое утро уши затыкал в Чернигове. Бориса же Вячеславича слава на суд привела и на конскую зеленую попону положила за обиду Олега, храброго юного князя. С той же Каялы святополк после сечи взял отца своего, межугорскую конницей, ко святой Софии в Киев. Тогда при Олеге Гориславиче сеялось и вырастало междуусобием, погибала жизнь даже божьих внуков, в крамолах княжеских век человеческий сокращался. Тогда по русской земле редко ораты распевали, но часто враны кричали, трупы деля меж собою. А галки речь свою говорили, сбираясь лететь на обед. То было в тех ратях и тех походах, но битвы такой и не слыхано. От утра до вечера, от вечера до света летают стрелы каленые, гремят мечи ошеломы, трещат хоролужные копья в поле незнаемом среди земли половецкой. Черна земля под копытами, костьми была посеяна, полита была кровью, и по русской земле зашло бедой. Что мне шумит? Что мне звенит так задолго рано перед зарею? Игорь полки заворачивает. Жаль ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой. На третий день к полдню пали знамены Игоревы. Тут разлучились братья на бреге быстрой Каялы. Тут кровавого вина не достало. Тут пир докончили храбрые воины русские. Сватов попоили, а сами легли за русскую землю. Поникает трава от жалости, а древо печалью к земле преклонилось. Уж невеселое время братья настало, уже пустыня силу прикрыла. И встала обида в силах дочь Божьих внуков, девой ступя на Троянову землю. Встрепенула крыльями лебединами, на синем море у Дону плескаяся. Прошли времена благоденствия, миновали собрани князей на неверных. Брат сказал брату: «То мое, а это мое же». И стали князи про малое спорить, как бы про великое, и сами на себя крамолу ковать. А неверные со всех стран набежали с победами на землю русскую. О, далеко залетел ты, сокол, сбивая птиц к морю, а бесстрашному полку Игореву уже не воскреснуть. Жены русские всплакали, приговаривая: «Уж нам своих милых лад ни мыслью смыслить, ни думаю сдумать, ни очами оглядеть, а злато-серебра много потратить». И застонал, друзья, Киев печалью, Чернигов напастью, тоска разлилась по русской земле, обильно печаль потекла среди земли русской. Князи сами на себя крамолу ковали, а неверные сами с победами врывались в землю русскую, дань сбирая по белке со двора. Так-то сии два храбрые Святославича, Игорь и Всеволод, пробудили коварство. Едва усыпил его мощный отец их, Святослав Грозный, великий князь Киевский. Гроза, Святослав! Притрепетал он врагов своими сильными ратями и мечами булатными. Наступил он на землю половецкую, притоптал холмы и овраги, возмутил озера и реки, иссушил потоки болота. А кобяка неверного из луки моря от железных великих полков половецких вихрем исторгнул, и кобяк очутился в городе Киеве, в гриднице Святославовой. Немцы и венеды, греки и моравы славу поют Святославову, кают Игоря князя, погрузившего силу на дне Каялы реки половецкие, насыпав ее золотом русским. Там Игорь князь из золотого седла пересел в седло Кощеева. Уныли в городах забралы, и веселье поникло. И Святославу мутный сон привиделся. В Киеве на горах в ночь сию с вечера одевали меня, рек он, черным покровом на кровати тесовой, черпали мне синее вино с горечью смешанное, сыпали мне пустыми колчанами жемчуг великий в нечистых раковинах налона, и меня нежели. А кровля без князя была на тереме моем златоверхом, и с вечера целую ночь граили враны зловещие, слетевшись на склон у Пленьска в дебри Кисановой, уж не послать ли мне к Синему морю?